Бута. Бабушка Бута жила отдельно, у нее была своя комната. Когда я 3 недели прогуливал школу, чему я рассказал выше, я в 9 утра являлся в гости к Буте. Бута усаживала меня в кресло, варила кофе, набивала табаком папиросы, Бута курила, и мама курила, и папа курил, и Верико курил, и Отар курил, и Рамас курил, и Нюра курил, и я втихомолку курил с 11 лет. Только Джиу и собака Бутхус не курили. И рассказывала о прежней жизни в Кутаисе, о дворянском собрании, о балах. Бабушка была урожденная княжна Месхи. Ровно в час, когда заканчивались уроки, я забирал свой портфель и шел домой, каждый раз прихватывая у Буты пару папирос. А Бута делала вид, что не замечает, чтобы не придавать моему курению официального статуса. Так продолжалось до тех пор, пока Буту не навестила мама. «Самый внимательный всех вас мой внучек Гиечка», — сказала ей Бута. «Каждый день ко мне заходит, чтобы мне скучно не было». «Когда он к тебе заходит?» – удивилась мама. «С утра. И давно? 2 недели». «Мама, с утра ребенок в школе должен быть, а не у тебя», – расстроилась мама. «Вот что значит без отца растет». И Бути попала, и мне. Мама в первый и последний раз стукнула меня по затылку, тут же испугалась и стала переживать. «Гиечка, больно?» Час я ее потом успокаивал. А зимой Бута поскользнулась, упала и сломала бедро. Ее перевезли к Верико, и она лежала в комнате на первом этаже. Всегда свежая, чистенькая и доброжелательная. Времени свободного у нее было мало. Возле Буты стоял телефон, и она исполняла обязанности диспетчера. Всегда знала, кто где, что было очень сложно при таком количестве обитателей дома. Кроме того, она решала за нас задачки, мне по арифметике, а Рамазу и Джиу по алгебре. Еще делала заданные им в школе на дом переводы с французского. Каждую субботу приходил сын Буты, средний брат мамы Леван, и клал Буте под подушку деньги. А мы потом у нее выцыганивали почти все на кино, мороженое и семечки. Бута никогда не отказывалась, но больше всех получил Джиушка. Он был сиротой, и Бута его не только любила, но и жалела. А Верико жаловалась маме, что Бута окончательно разбалует детей.